потоков ропот, цветы лугов, деревья голы, ковер зимы покрыл холмы, луга и долы. Под ледяной своей корой ручей немеет, все цепенеет, и ветер злой бушуя воет, и небо кроет седою моей печи, его лучи и пыль летучий мне веселят беспечный взгляд. В тиши мечтаю перед живой его игрой и забываю я метели лед, любимцу счастья кров от ненастья оно дает. Где сладкий шепот моих лесов, потоков ропот, цветы лугов, деревья голы, ковер зимы покрыл холмы, луга и долы. Под ледяной своей корой ручей не и ветер злой бушуя воет, и небо кроет седою мглой. Зачем тоску я в окно слежу я метель?